Слава. Пойдем поговорим. Я вообще-то в столовую шел. Потом поешь. Потом котлет не останется. Пижон со Славой так и остановились посреди коридора, глядя друг на друга. Слава отметил, что Пижон успел перейти на «ты». И это было самую малость грустно. Как будто Эн уже начал вгрызаться в Пижона своими мелкими серенькими зубками. Сначала вроде как не замечаешь, а потом раз — и сам уже посерел. И даже зубки отрасти успели. Кусай не хочу. Пижон, впрочем, был в самом начале этого пути. И пока что кусать никого не собирался. Даже смотрел на Славу не грозно, а скорее с интересом. Зачем, мол, поясничаешь? Умный же парень. Ему пока что все казались умными парнями и девчонками. Типичная ошибка новичка. Тогда после обеда подойди ко мне в кабинет, пожалуйста. После обеда физика. Можешь не благодарить. Улыбаться Пижон не стал, только бровь поднял самую малость. Повернулся и пошел от него подальше. Крутые парни, мол, на взрыв не оборачиваются. «Вам бы стендапом заняться», — пробормотал Слава, но Пижон его уже не слышал. В столовой следовало продумать стратегию поведения. В какой момент ответить на задушевный тон Пижона? Что именно ему сказать? Зачем гипотетически Слава, у которого сестра в полном порядке, полез бы к Никите? Да еще так глупо. Гипотетически Слава мог бы, наверное, проделать такое пьяным. Только вот от него не пахло вчера алкоголем. И даже зрачки были в полном порядке. И Пижон отследил это. Слава знал скользящий взрослый взгляд, который можно заметить, когда у тебя проверяют зрачки. Может, он наспор? Но это подставит дрончика и остальных придурков. Сказать, что они видео для ТикТока снимали? Мать вчера вечером уснула, сидя в кресле. Ждала его и не дождалась. Слава разбудил ее, чтобы легла поудобнее. И несколько секунд мать смотрела ему в лицо пустыми, испуганными глазами. Потом проснулась окончательно, узнала его, и все стало по-старому. Слава мог бы спросить парней, вызывал ли их директор и как все прошло. Но в столовой толпились только бешеные шестиклассники. Старшаки играли в баскетбол. Им давали зал по четвергам на большой перемене. Идти искать дрончика и компанию было лень. Так что Слава просто сживал свою пластилиновую котлету и отправился на убой. Директорский кабинет был на третьем этаже, в середине коридора. Возможно, чтобы пауку было удобнее дергать за ниточки в самом центре паутины. Пижон сегодня и правда немного походил на паука. Пыльно-бледное лицо, черная водолазка, темные джинсы. Он кивнул Славе и жестом пригласил его присесть. Последний раз Слава был здесь еще при Аникиной. И та тоже напоминала паучка. Серенького такого, пушистого. Смотрела на провинившихся короткими большими глазами, так что старшеклассники начинали думать о персонажах Достоевского. Средние классы — о Герасиме, а младшие, наверное, о состарившейся девочке со спичками. Совестливые дети рвались немедленно покаяться во всем содеянном и несодеянном, чтобы их простили и погладили по голове. Циничным же ученикам хотелось, чтобы Аникина ушла пострадать куда-нибудь в другое место, а потом вернулась и просто сказала, какое наказание их ждет. Даша была совестливой, Слава — циничным. Они оба уже успели здесь несколько раз побывать. Даша с подругой в шестом классе вызывала в туалете пиковую даму и до визга напугала второклашек, а в десятом — уже с другой подругой. Бросала из окна наполненные водой пакеты и попала в химозу. Слава во втором классе спровоцировал массовую драку. Просто не успел, в отличие от Дрона и Серого, убежать от училок. В седьмом играл на чердаке в покер, а в десятом вот полез через забор к колдуну. Он на секунду представил, как Дашку вызвали к директору за то, что она превратилась в русалку, и ухмыльнулся. Пижон тут же кивнул ему. Решил, наверное, что Слава — это из-за нервов. «Хочешь кофе?» «Кто же откажется?» В столовке кофе не было, только чай и мерзотный какао, и еще порошковый сок иногда. А в директорском кабинете теперь красовалась новенькая кофемашина. Здесь вообще многое поменялось. Морские пейзажи на стене вместо сиятельных портретов, шкаф с застеклёнными полками вместо рассохшегося старого и, неожиданно, новые горшки с растениями на подоконнике. У Аникиной вся зелень засыхала, и она иногда жаловалась училкам, что, наверное, душит цветы своей любовью, а может, воздух слишком сухой. Пока шумела кофемашина, а пижон копался рядом с ней, задавая полагающиеся вопросы о сливках и сахаре, Слава поймал себя на том, что успокаивается. Как будто директор действительно позвал его сюда выпить кофе. Может, в память об их первой встрече на вокзале. Расслабляться, конечно, не следовало, но Слава назло себе немедленно решила расслабиться еще сильнее. «Не знал, что учителям можно носить джинсы», — сказал он. «Ты тоже в джинсах?» Не оглядываясь на него, ответил пижон. Он поставил перед ним чашку с кофе. Ароматным. Даже лучше, чем на вокзале. Дашка спросила бы на месте Славы, где пижон такой покупает. Но так, чтобы человеку это понравилось. По-простому, но вежливо. Слава так не умел. Может, так вообще только девчонки умеют. Или только его сестра. Он потер виски. «А конфетами вы только началку подкупаете? А старших кофе?» «Подкупаете?» — почти азартно переспросил пижон. «Ты так низко себя ценишь?» «Да нет, просто конфеты выпрашиваю». «Их, к сожалению, нет». «Ничего страшного», — смилостивился Слава. «Думаю, я должен извиниться». «За что?» «Позвонил вам вчера в нерабочее время. Вечер испортил». «Всё в порядке. Мне это даже польстило». Чашка пижона была керамическая, с толстыми кривыми стенками и мелкими узорами. Может, сын или племянник на труде сделал. В Питере наверняка на труде не табуретки делают, а кружки и гирлянды. Славе он вручил обычную чашку, но тоже красивую, голубую, с объемным белым гусем. «Почему польстила? Вроде как ученик мне доверяет». Он смотрел в глаза, когда разговаривал. Обычно люди смотрели просто в направлении лица или вообще в бок. А пижон вот очень внимательно сверлил Славу взглядом. Может быть, это было призвано тоже немного польстить? Как будто ему было интересно, что Слава скажет. «Так что вы решили закрепить успех и посмотреть, не доверю ли я вам еще что-нибудь?» «Да». Это правда было смешно. Поэтому Слава разозлился. «Не доверю». Отрезал он и отпил кофе. «Умные взрослые опаснее глупых, потому что могут подцепить тебя на крючок, как рыбу, а потом вырвать легкие. Сейчас он начнет угрожать вызовом родителей и постановкой на учет в полиции. Не угрожать даже, а так, намекать. Он же такой терпеливый и понимающий». «Жаль. Но ты можешь пообещать мне, что больше не будешь лезть к людям на участке без их ведома?» «Обещаю, что больше не буду», — сказал Слава, изображая то ли первоклашку, то ли кого-то очень тупого. Пижон понял, что это пародия. Слава догадался по глазам, но решил не давить. «И то хлеб», — кивнул он. «Потому что, ты понимаешь, если бы на вас написали заявление, мы бы так легко не отделались. Конечно, еще бы». Теперь пижон позволил себе улыбнуться без этой преувеличенной серьезности. «Скажи мне тогда, раз ты такой умный, я могу помочь Ване? Или лучше не лезть?» Слава даже не дружила с Ванчесом. Так-то он ни с кем не дружил, кроме дрона. Хотя, может быть, то, что связывало его с другими пацанами, и называлось дружбой. Мрачноватое товарищество людей с похожими неприятностями и разными интересами. Которые продали бы друг друга, конечно, но не сразу и не за пакет чипсов, а за одобрительную директорскую улыбку. Но нет, не предавал его Слава. Не так это называется. Просто рассказал то, что любая бабка с семечками бы рассказала. Отец бухает, но ментам делать что ли нечего? Побои снимать. Мамку не трогает вроде, ладно. Пижон, продемонстрировав неожиданное знание жизни, Спросил, почему Ванчес не уехал после 9-го в какой-нибудь колледж с общежитием. Слава соврала, что не знает. Дальше Пижон вспомнил еще и о профессиональной этике и не стал спрашивать Славиного совета, а просто поблагодарил его и продекламировал обычное «Приходи, если что, не стесняйся. Нет цели сделать тебе плохо». И т.д. и т.п. «Горячев, повтори, что я сейчас сказал». Слава вздохнул. Чебурашка нависал над ним, покачиваясь, как глист. Смотрел со смесью злости и страха. И очки с уродливой оправой бликовали так же. Не то грозно, не то жалко. «Горячев, повтори, что я сейчас сказал», — обреченно ответил Слава. «Что за цирк, а?» «Да нет», — объяснил Слава. «Рекурсия». «Впечатлён твоим знанием терминов. Может быть, ты тогда объяснишь нам, что такое аркосинус и арксинус?» «Вы вроде бы только что объяснили». Чебурашка закатил глаза и сжал кулачок. «Так повтори это». «Я не слушал». «Дневник давай». «Пожалуйста». Чебурашку злило, что Слава не боится. Потому что сам учитель очень всех их боялся. Даже сейчас класс уже тихонько хихикал. Хотя Слава ничего такого смешного не сказал. Да и издеваться над Чебурашкой не собирался. Просто действительно не слушал. И чего тогда ломать эту комедию? Он, не глядя, убрал дневник с замечанием обратно в портфель. «Будешь меня слушать?» Бурля сдерживаемой яростью, спросил Чебурашка. «Сегодня вряд ли». «Тогда вышел отсюда. И чтоб на следующий урок без домашнего задания не являлся». «Интересно, он правда не знает, что сейчас все решения есть в интернете? Или знает и страдает из-за этого еще сильнее?» Чебурашку никто не боялся, но многие жалели. Но почему, собственно, это должно так сильно бесить? Славу вон тоже никто не боится. И не то чтобы ему было это нужно. Часть мозга тут же напомнила, что и директора вряд ли все так уж боялись. И он тоже не страдал по этому поводу. Но о директоре лучше было не вспоминать как можно дольше. Хотела и затолкать всю эту историю под кровать, как вонючие физкультурные носки. Судьба в очередной раз ухмыльнулась Славе в лицо и сплюнула на землю через сколотый зуб. Чувство юмора у нее было примерно как у Стеблюка. После уроков они нашли Славу сами. Стеблюк, Ванчес, Дрончик. Вместе зашагали к гаражам. Небо обещало дождь, но никак не могло разродиться. Так что посидеть было можно. «Горячий всех угощает», — заявил Стеблюк. «Из-за него вчера во все это вляпались». «Работу мне найди», — Слава пожал плечами. «Тогда и будет на что угощать». «Массинизатором пойдет? «Ну, если твой батя устроит меня по знакомству». Дальний конец гаражей был занят хихикающими семиклашками. Стеблюк прищурился, прикидывая, но к активным действиям так и не перешел. Залез на крышу старенькой ракушки, выматерился, запачкав штанину в голубином помете. Даша считала, что в некоторых здешних гаражах могли, если не старые машины стоять, то хотя бы храниться вещи. Умерших или уехавших людей, например. Может, даже клад какой-нибудь спрятан. Слава был циничнее и думал, что найти здесь можно разве что чужие закладки. А если какие вещи раньше и хранились, так их все давно разворовали. Они с Дроном пытались пару лет назад открыть одну из ракушек. Но ржавый металл оказался на удивление прочным. Сунулись к другой, третьей — то же самое. Потом явились какие-то взрослые парни с грозными небритыми рожами и очень вежливо попросили не шуметь. После этого Славе пришла мысль о закладках. «Футбольный клуб», — сказал Стеблюк, водя пальцем по узорам ржавчины. «Мажорчик вызвал меня к себе и предложил возглавить футбольный клуб. Площадку расчистить, заработать на ворота с сеткой, соревнования устроить». «А про вчерашнее?» «Ничего. Ну, то есть спросил, но вообще не давил». «Мутный тип». Пижон мог бы, наверное, подружиться с Дашей, будь она чуть постарше и без хвоста с жабрами. сошлись бы на почве идиотского идеализма, а потом целыми днями обсуждали, как принести в жизни Стеблюка Иванчиса немного света. Дашка бы даже влюбляться в него не стала. Влюблялась она, как правило, в самовлюбленных эгоистов. А тут — соулмейты, идеальная дружба, рука об руку против жестокого мира. «Горячев, тебе он что предлагал? Шахматный кружок вести?» «Ничего, кофе поил». «Точно мутный. Зря ты нас все-таки ему сдал вчера». «Ты бы предпочел сам объясняться с ментами?» Стеблюк закатил глаза и задумчиво потер костяшки пальцев, как будто размышлял, наехать на Славу или помиловать его. Кажется, на этот раз решил помиловать. «Ты тоже мутный, Горячев?» — все-таки заключил он. «Давай, покеда». Дождь все-таки начался, и Слава соскочил с ракушки. Повезло, что они пока не пронюхали про труд, и что Пижон не спрашивал о Никите тоже, и что мать про полицию не узнала. Таким везением стоило воспользоваться. Не то чтобы молодежь в Н тусовалась только в каких-то заброшках. В городе были кафе «Радуга» и пивная «Сивый Мерин», лес, отделявший Н от соседнего населенного пункта, овраг со странным рыжеватым песком и заправка на выезде из города. Но ракушки, остов сгоревшего дома и заброшенный завод обладали особенной мрачной притягательностью и смело могли бы претендовать на 5 звезд в Яндекс.Картах. Сгоревший дом Дашке никогда не нравился, а вот заброшенный завод она любила. Однажды она показала его Славе в обмен на обещание неделю ходить в магазин и мыть всю посуду. Ему тогда не понравилось. Сыро, грязно, шуршит что-то, похожее на крыс, и пахнет странно. А великий Никита через несколько лет, конечно, остался в восторге. Пока Слава добрел до завода, дождь успел зарядить не на шутку. Слава, пролез в дыру в ограде, нашел окно без остатков выбитого стекла и залез внутрь. Под ногами шуршала каменная крошка. По крыше барабанили капли. Здесь лучше было ни к чему не прикасаться. Как будто завод вместо столовых приборов производил теперь грязь. «Теперь на нем делают невидимые вещи», — сказала Даша, когда привела сюда 12-летнего Славу. Он не поверил, конечно, но было приятно, что Дашка придумывает ради него эти штуки. «Здесь пахло и звёздкой, мусором, и самую малость чем-то химическим». Но тогда Слава не распознал запахи и просто испугался. «А в мертвых городах тогда живут невидимые люди», — продолжил он как бы нехотя, как бы делая ей одолжение. «А по ночам невидимые машины доставляют товары в вымершие города», — с готовностью продолжила она. «Поэтому бывает жутко, если ночью идти вдоль шоссе. Ты не видишь невидимые машины, но что ты чувствуешь?» «Как если просыпаешься ночью ни с того ни с сего?» — невозмутимо кивнул Слава. «Это значит, кто-то или что-то невидимое на тебя смотрит». «Ненавижу тебя». Около того времени Слава как раз начинал иногда обыгрывать сестру в соревновании, кто кого напугает, и очень этим гордился. После такого даже заброшенный завод перестал казаться таким уж жутким. Но потом совсем рядом зашуршала крыса, за угол прыгнула тень, и Слава закричал, как малыш. Даша, кстати, тоже. И это как будто еще их сблизило. Он хотел бы испугаться сейчас. В детстве казалось, что быть циничным — невероятно круто и вообще предел мечтаний. Сейчас он был бы не против снова притворяться циничным, а не быть таким по-настоящему. Вспомнилась Соня Паршина, которая вечно вытирала слезы на уроках и переменах. Жалела то девушку Фета, то говорящую цирковую лошадь из анекдота, то сестру старухи-проценщицы. Может быть, для того, чтобы как-то сдвинуть все с мертвой точки, Славе нужно было стать не собой, а кем-то вроде Сони или Даши? В конце концов, Даша верила в магию, и магия на нее подействовала. Логично, что и Славе нужно во что-нибудь верить. Его шаги гулко отдавались в коридорах. Как в ночном кошмаре о бесконечных зданиях и шизофренических лабиринтах. Дождь колотил по крыше, но звук шагов все равно не перекрывался. Вечером входишь в подъезд, и звук шагов тебе самому страшен настолько, что твой испуг одушевляет тьму. Наверное, эту тьму могли оживить Славины воспоминания. И то, что этот заброшенный завод был одним из Дашиных любимых мест. Или до сих пор и есть ее любимое место. Когда твоя сестра живет в ванне, непонятно, изменились ли ее любимые места. Он зажмурился, послушал дождь, понюхал отсыревшую пыль. Поковырял носком впадину в бетонном полу, уселся на ржавеющую прохудившуюся трубу, болтая ногами. Пыльные окна, какие-то трубы вдоль стен, непонятные железные конструкции. Из этого места как будто механически выкачали все волшебство. Представил Дашу, хохочущую, испуганную, рассерженную, грустную, спокойную. Во всех образах у нее наличествовала отличная пара человеческих ног. Почему вообще хвост? Она не то чтобы так сильно море любила. Бродить под дождем, конечно, обожала. Ну и на озеро свое бегала, где старшаки тусовались. Но при чем тут русалки? Где здесь вообще логика? С другой стороны, есть ли в жизни хоть какая-то логика в принципе? Или это искусственное понятие вроде любви и справедливости? Пусть она просто станет человеком. Пожалуйста. Моя воля крепка, и я ничего не хочу сильнее, и готов тоже на все. Если бы я только знал, что делать. Сквозь шум дождя Слава услышал еще какой-то звук. Не то шаги, не то шорох. Спрыгнув с трубы, он побежал на звук, нырнул за поворот, чуть не упал, споткнувшись о какую-то балку. Что-то снова зашуршало, и, метнувшись за очередной угол, Слава увидел, как в окно вылезает молодой мужчина в синем свитере. Тот полуобернулся, и на фоне грязно-серого дождевого неба Слава узнал профиль Никиты. «Стой!» Слава рванул за ним, забрался на подоконник и успел увидеть стремительно удаляющийся силуэт. Белые подошвы кроссовок бегущего человека. А потом он моргнул, и Никита исчез. Просто раз — и все, пропал. Испарился. Как будто колдун какой-то, да? Все еще сидя на подоконнике, Слава расхохотался. Он смеялся, ловя ртом сырой пыльный воздух, держась руками за грязный подоконник. Перед глазами запрыгали точки, засаднило горло, а он все не мог остановиться. Только начал колотить по стене кулаком. Ударив особенно сильно, Слава все-таки остановился. Подышал немного, успокаиваясь. На стене осталась его кровь. Может, сработает для какой-нибудь магии. Или он умрет от столбняка, и все это перестанет его касаться.